полыхнул огнем из вырванных страшным внутренним взрывом люков неосторожно приблизившийся линкор. Корабль явно шел, чтобы выбросить очередную волну абордажников, и снял защитное поле. На этом его и подловили, и огромный звездолет буквально разорвало на части. Три эсминца охранения пережили флагман буквально на секунды, их разнесли в клочья с особым цинизмом, а зенитки аккуратно расстреляли успевшие отделиться спасательные капсулы. Увы, на этом успехи артиллеристов крепости и закончились. Подоспевшие корабли противника расстреляли орудийные башни в упор, не дав сделать второго залпа. А потом высадили подкрепление, и с этого момента оборона крепости превратилась в агонию. Петров сидел в своем кресле, старом, потертом, удобном. Индикаторы по-прежнему мерцали, хотя и не так интенсивно. Да, свою порцию излучения он хлебнул на несколько лет вперед. Хорошо еще, детей успел завести, а то в ближайшее время о них даже думать не стоит. А может, и вообще не стоит. Черт, какая глупость лезет в голову. Генерал хорошо понимал, что битва за крепость проиграна. К нему сюда шел непрерывный поток информации, и он уже отдал приказ эвакуироваться по способности. По самым оптимистичным подсчетам, на тот момент уцелело не более четверти личного состава, до спасательных капсул доберутся и вовсе единицы. Все кончено. По коридорам станции текла кровь. В буквальном смысле текла, метафорами здесь и не пахло. Ею были забрызганы стены и потолок, на полу, благо генератор искусственной гравитации еще работал, стояли лужи. Петров не кстати вспомнил похвальбу одного из своих сослуживцев, ни разу, к слову, не воевавшего. Как он там говорил: «Дайте мне литр перекиси водорода, и я вам любое кровавое месиво превращу в пенную вечеринку, дебил». По тяжелой бронированной двери рубки чем-то с чувством врезали. Раз, другой. Потом появилась крохотная красная точка, от которой за несколько метров потянуло теплом. Точка разрасталась, ширилась, смещалась, оставляя за собой полосу оплавленного металла. Лазерный резак действовал неспешно. Наверное, дверь проще было бы подорвать, но нигерийцам центр управления нужен был в целости. Им вообще нужна была эта крепость, и желательно, в состоянии, когда ее можно еще быстро восстановить. Все правильно, они явно собрались закрепиться на планете надолго, а для этого кровь из носу требовался узел орбитальной обороны. Вот только не учли они особенностей национального менталитета. В ситуации, когда большинство жителей конфедерации решили бы сохранить жизнь, пускай и ценой позора, на Урале предпочитали драться до конца. Когда вырезанный неистовым огнем кусок металла рухнул, открывая врагам доступ в рубку, они увидели перед собой уже не молодого, смертельно уставшего человека в новеньком, с иголочки, парадном генеральском мундире. Человек этот поднял руку с пистолетом, и бронебойной пулей прострелил вместе со шлемом кучерявую черномазую башку первому из штурмовиков, рискнувшему войти. В ответ ударили автоматы, тело генерала Петрова конвульсивно задергалось и обмякло под ударами пуль. Левая рука соскользнула с подлокотника и разжалась, и по полу запрыгала маленькая черная коробочка с единственной кнопкой. Смерть для всех, пускай они этого даже не понимали. Принцип мертвой руки известен давно. Сигнал идет не когда на кнопку нажимают, а когда ее отпускают. Именно так сейчас и произошло. Выпавший из ослабевшей руки пульт подал один единственный в своей короткой жизни сигнал, и ничего не произошло. Так, во всяком случае, казалось. На самом же деле в недрах станции начали медленно извлекаться из активной зоны стержни поглотителей единственного действующего реактора. Его мощность нарастала медленно, ядерные реакторы мгновенно не взрываются. Однако и остановить процесс, вернуть контроль над взбесившейся машиной было уже невозможно. Чудовищной силой взрыв разнес на куски и саму крепость, и пришвартованные к ней корабли. Погибший генерал сполна отомстил врагу, уйдя если не победителем, то, во всяком случае, непобежденным. В небе над планетой родилось и полыхало несколько секунд новое солнце. Оно полыхало ярко-оранжевыми протуберанцами, и было хорошо видно даже при свете дня. Но людям некогда было любоваться страшным и прекрасным зрелищем. Битва за Урал продолжалась. Планета Урал. Еще через 2 часа. Корабли входили в атмосферу с жутким ревом, от которого закладывало уши и у тех, кто был внутри, и у тех, кто сейчас зарывался в землю, готовясь встретить непрошенных гостей там, внизу. Начиналась высадка десанта, и нигерийцы явно намеревались взяться за дело всерьез. Честно говоря, эффект внезапности они уже потеряли. Упустили момент, и транспорты долго подтягивали, и сквозь облако разномастных обломков, образовавшихся на месте взорвавшейся крепости, идти не рискнули, огибая его по широкой дуге. Не потому, что боялись столкновения с какой-нибудь гнутой железякой, защитные поля отклонят и не такое. Просто из-за обилия металла и пластика вкупе с запредельной ионизацией многие системы слежения на старых кораблях слепли и глохли. Рисковать получить ракету с необнаруженной вовремя орбитальной платформы или нарваться на мину никто не жаждал, да и истребителям соваться в эту кашу было смерти подобно. Так что как минимум темп наступления противнику погибшая крепость сбила. Но планета молчала. Корабли шли в стратосфере, настороженно поводя стволами орудий, но пока что снизу не было произведено ни единого выстрела. И тогда десантные корабли разделились. Часть из них двинулась в направлении полярного материка. Там, под толщей льда, располагался главный энергетический узел, десятки мощных электростанций, обеспечивающих потребности всей планеты. Очень предсказуемое действие, поскольку если на планете имеется подобный центр, его надо захватывать в первую очередь. Вторая группа направилась к столице, Новой Москве. Тоже предсказуемо, хотя и весьма спорно тактически. Захват столицы может решить многое, если не все, однако велик риск завязнуть в уличных боях. Впрочем, остается возможность просто разбомбить город к чертовой матери. Остальные корабли небольшими группами направились к второстепенным целям. Откровенно говоря, самым лакомым куском теоретически являлись не столица с энергоцентром, а штаб обороны планеты. Вот только противник банально не знал, где он находится, иначе бы, конечно, даже не десант высадили, а просто долбанули с орбиты чем-нибудь помощнее. Уничтоженный штаб грозит развалом всей системы обороны, это тоже азбука. Но Устинов был предусмотрителен, так что пришлось нигерийцам довольствоваться теми целями, которые нельзя было спрятать. Однако последние обстоятельства отнюдь не означало, что они беззащитны. Столицу окружало 3 пояса ракетных батарей, и возглавляющий штурмовую группу эсминец разом превратился в облако радиоактивного пепла. Эффективность силовых полей в атмосфере резко снижалась, большая часть их мощности уходила на прикрытие аэродинамически несовершенных кораблей от потоков воздуха, и потому от залпа в упор идущий на скорости 8 махов звездолет оградить было крайне сложно. Потеряв в течение минуты 5 кораблей, эсминец, корвет и 3 транспорта, рухнувшие в лес и вызвавшие сильнейший пожар, нигерийцы сменили тактику. Очевидно, им очень хотелось не уничтожить, а именно захватить столицу, поэтому транспорты с десантом опустились на землю почти в 100 километров от цели. До города они дойти были вполне способны, вот только затянется это на достаточно продолжительное время, не столько из-за сложности марша, сколь по причине длительности выгрузки тяжелого вооружения. Словом, процесс захвата столицы растянулся на неопределенный срок, за который грамотный командир способен сделать многое. Не лучше дело обстояло и у новоявленных полярников. Главный энергетический центр планеты охранялся едва ли ненадежнее столицы, благо, по сравнению с мегаполисом, был намного компактнее. После того, как сразу 2 корабля рухнули, пробив своими корпусами толщу ледника и отколов несколько айсбергов, еще один упал в океан, глубина которого достигала здесь 3 километров, а несколько получили серьезные повреждения, враг отвернул и, как и под столицей, начал высадку в стороне от цели. То же происходило и в других местах, и первый этап высадки десанта можно было считать провалившимся. Кто бы ни планировал эту операцию, незнание мест дислокации средств ПКО сыграло с ним злую шутку. А на орбите между тем продолжалось эпическое сражение. Оправившись от шока первых минут, уральцы принялись действовать аккуратно и четко. Крепости, ведя бой с наседающими на них группами нигерийских кораблей, начали менять орбиты, перераспределяясь таким образом, чтобы закрыть дыру в обороне, не оставляя мертвых зон. Это у них кое-как получилось, что позволило блокировать переброску подкреплений десанту, однако держались крепости с трудом. Вначале их поддерживали собственные корабли, но их практически выбили в течение получаса. А главное, противник, осуществляя ротацию кораблей, отводя поврежденные и заменяя их свежими силами, мог давить непрерывно, тогда как гарнизоны крепости уже едва держались на ногах. Вдобавок, начали выявляться слабые места техники. На крепости Валдай из-за интенсивной стрельбы перегрелся и вышел из строя главный процессор системы управления огнем. Контроль над орудиями почти мгновенно перехватили резервные компьютеры, но их мощность оказалась явно недостаточной, и эффективность заградительного огня резко упала. Крепость-терминал Кенигсберг потеряла до трети орудий из-за проблем с энерговодами. Техники почти сразу выяснили, что имел место заводской брак. Подрядчик наварил свою копейку, используя более дешевые сплавы, а сейчас из-за этого гибли люди. И, главное, быстрая замена энерговодов, срок службы которых обычно исчислялся десятилетиями, конструктивно не предусматривалось. Не менее серьезные проблемы всплывали и на других крепостях, и все же они пока держались. Совсем хреново стало, когда противник, явно не удовлетворенный темпами наступления, для повышения эффективности огня начал выводить на ближнюю дистанцию свои тяжелые корабли. Вот тут и выяснилось, что в рукаве нигерийцев имеется очередной сюрприз. Как оказалось, свои старые линкоры, пришедшие с третьей эскадрой, они переоборудовали в мониторы. В космическом бою ценность таких кораблей стремилась к нулю, зато при штурме планет их малочисленная, но очень мощная артиллерия и тяжелые силовые щиты оказались серьезным козырем. Вот теперь крепостям пришлось по-настоящему туго, а каждый промах врага, достигший атмосферы планеты, вызывал в ней яркие вспышки, затмевавшие полнеба и окатывающие поверхность потоками излучения. Ущерб экологии обещал быть жутким, но думать обо всем этом будут потом. Сейчас главное было удержать позиции. Что обороне приходит конец, стало ясно, когда с орбиты сошел Новороссийск. Старый терминал, наскоро переделанный в крепость, не смог долго сопротивляться сосредоточенному обстрелу противника. Силовое поле честно держало удары и даже превзошло расчеты инженеров. Процентов на 10, не меньше, незадокументированный запас мощности от производителя. Но когда оно все же сдалось, конец практически небронированной орбитальной станции пришел очень быстро. Превратившись в парящее решето, с заглушенными реакторами и разбитыми двигателями, она вошла в атмосферу, а на поверхность Урала падала уже в виде отдельных обломков. Немного утешало то, что большая часть гарнизона успела спастись, выбросившись в капсулах, но это были уже частности, никак не влияющие на расклады. Зато на них очень здорово повлияла группа командора Милославского, базирующаяся на спутнике Урала. Каменная глыба размером чуть больше Луны и такая же ноздреватая, словно элитный сыр, болталась на орбите безо всякого толку. В свое время ее пытались осваивать и плюнули, не стоила овчинка выделки. На ней просто не было обнаружено ничего, что могло бы заинтересовать людей или хотя бы добываться с меньшими затратами, чем то же самое, но в поясе астероидов. Так что геологи поковырялись, да и бросили это пустое занятие, не пытаясь даже основать на Геркулесе, так кто-то с извращенным чувством юмора обозвал спутник, постоянную базу. Затем на спутник обратили внимание военные. Точнее, обратили они внимание на Геркулес сразу же, но вначале не было соответствующих технологий, потом денег, а в конце концов им и вовсе было сказано: задолбали. Мы далеко ото всех и внешних врагов не наблюдается. Поэтому оборона финансируется по остаточному принципу, и денег на строительство военной базы еще и на спутнике нет и не будет. И так продолжалось до тех пор, пока в небе планеты не появились корабли Конфедерации. Все изменилось в одночасье. И желание появилось, и деньги. Вот только возможности исчезли сразу и бесповоротно. Конфедерация тщательно следила за тем, чтобы периферийные колонии не имели возможности создавать самодостаточные вооруженные силы и производство полного цикла. С Уралом, уже имеющим все это, так не получилось, но на состав и структуру вооруженных сил ее политики воздействовать были в состоянии. Поэтому, к примеру, с верфи, производивших лучшие в конфедерации боевые корабли, ни разу не сошло ни одного авианосца, а орбитальная группировка оказалась урезана. То же коснулось и планов по строительству оборонительной базы на Геркулесе. Вместо укрытого под толщей скал комплекса, способного вместить десантную дивизию, несколько тяжелых кораблей классом до линкора включительно, заводы по производству боеприпасов и даже, гулять так гулять. Верфь, получился жалкий огрызок. Радарная станция, небольшой жилой комплекс и ничем не прикрытая от атак из космоса стартовая площадка для звездолетов малого тоннажа. Правда, имелось еще кое-что. В самом начале, еще до того, как Конфедерация поставила жирный крест на планах уральцев, здесь развернулось большое строительство. Правда, что-либо серьезное построить тоже не успели, но уже готовые помещения сносить не стали, а смонтировали системы жизнеобеспечения и законсервировали до лучших времен. В космосе консервационные работы просты, а оборудование, произведенное на Урале, славилось надежностью. Когда пришла нужда на то, чтобы вернуть недостроенный комплекс к жизни, потребовались всего сутки. И сейчас в тесном ангаре крыло к крылу стояли 80 новеньких, с иголочки, истребителей. Все, что влезло. Командор Милославский был трезв и зол. Так уж получилось, что база на Геркулесе со временем превратилась в отстойник, куда ссылали вояк или всерьез проштрафившихся, или просто никчемных. Тех, кого увольнять вроде бы и ни за что, либо просто жалко, а доверять им что-то серьезное страшно. Вот и служили здесь далеко не лучшие кадры, а сама база имела много о чем говорящее прозвище «Клоповник». Командовавший базировавшейся здесь эскадрильей истребителей Милославский не был исключением. Имелся у этого некогда блестящего офицера грешок, любил приложиться к бутылке. До поры, до времени это не мешало, Милославский мог нажраться в хлам, а через пару часов, вколов себе антидот, бодро пилотировать звездолет или решать задачи по тактике любой сложности. Вот он, талант, который не пропьешь, шептались за спиной. Изглазили, однажды боевая тревога застала лихого командира эсминца в борделе, пьяного в хлам. Коммуникатор, который, согласно уставу, всегда должен быть на запястье, валялся где-то под кроватью, вызова Милославский не услышал. Задание, причем не учебное, а боевое, было сорвано. Правда, пират, из-за охоты на которого и поднялся сыр-бор, уйти все равно не смог, и это обстоятельство, в конечном итоге, спасло Милославского от трибунала. Однако карьеру ему это происшествие поломало напрочь, с командования эсминцем его сняли, запихнули в клоповник и постарались забыть. С тех пор Милославский с Геркулеса практически не слезал, само появление на Урале напоминало ему об упущенных возможностях и вгоняло в депрессию. Пить он меньше не стал, однако, ко всеобщему удивлению, залетов вроде случившегося в прошлый раз тоже не допускал. Результат оказался неожиданным. Выслуга лет шла, цен с командования подразделением, пускай и всего-то эскадрильей, тоже вырабатывался. Зажимать звание вроде и ни за что. Милославский рос в чинах, постепенно дослужился до командора и уже прикидывал, чем будет заниматься на пенсии, когда в систему заявились нигерийцы. И сразу все пошло наперекосяк. Эскадрилья спешно разворачивалась в истребительную группу особого назначения. Правда, Комплектовалась она совсем сырыми новичками, лейтенантами, только-только закончившими летные училища, а то и вовсе курсантами. А куда деваться? На Урале неожиданно оказалось не так много подготовленных пилотов. Большинство служило в разных точках конфедерации, и на родную планету возвращались, как правило, отставники, да и то не все. А гарнизон имел столько пилотов, сколько положено по уставу, не больше и не меньше. Полулюбительски натасканные в ДСАФИ пацаны тоже проблемы не решали, вот и пришлось, когда прижало, выгребать всех, кого можно. И неудивительно, что командовать таким непонятным подразделением поставили хорошо знакомого с местными условиями Милославского. Назначение он принял с раздражением, плохо скрываемым за стоически спокойным выражением лица. Потом некоторое время сидел в каюте, гипнотизируя взглядом бутылку коньяка, но, так и не сделав ни одного глотка, убрал ее в бар, а потом встал, пошел сколачивать из попавшего к нему не пойми чего боеспособное подразделение и даже успел до начала сражения кое-что сделать. Достаточно или нет, покажет бой, но работу Милославский проделал колоссальную. Сейчас он отыгрывался за свои неудачи, за годы забвения, за, наверное, он и сам не смог бы сформулировать причины, по которым пахал не за страх, а за совесть. И вот, наконец, пришел приказ, крыша ангара откинулась, и из клубов вырвавшегося наружу воздуха устремились в космос истребители. Перестроились, благо Геркулес надежно прикрывал их от нежелательных взоров, и ринулись в атаку. Для всех, и для планеты, и для пилотов, оказавшихся сегодня последним резервом, наступал момент истины. На орбите Геркулеса, закрывшись им от орудий крепости, очередная группа кораблей нигерийцев готовилась к атаке. Группа небольшая, всего пара крейсеров с кораблями сопровождения, и, что логично, защитные поля у них работали в холостом режиме, то есть генераторы прогреты, но сама защита, тонкий мыльный пузырь. На то, чтобы вывести их на режим, требуется меньше минуты, но как раз с этой-то минуты вырвавшиеся из тени планеты истребители им не дали. «А получи, тушканчик», — пробормотал Милославский, всаживая все ракеты, что висели под крыльями его слабо приспособленной для таких атак машины, в борт оказавшегося на пути эсминца. Корабль закономерно полыхнул, разваливаясь на куски. «И брат твой, пушканчик», — удовлетворенно процедил командор, глядя, как пытающийся развернуться крейсер превратился в огненное облако, атакованный сразу десятком истребителей. Козлы. Строго говоря, эту достаточно сумбурную атаку полусотни машин нельзя было назвать массовой. Такое количество не тянуло даже на половину крыла среднего авианосца. Но удар, нанесенный в точно рассчитанный момент, был подобен уколу раскаленной иглы. Не готовую к такому повороту эскадру просто разметало. Оба крейсера, три эсминца, корвет и два фрегата были разменены всего-то на десяток с небольшим истребителей, счет однозначно в пользу уральцев. Остальные корабли нигерийцев порскнули в стороны, как воробьи, в стайку которых бросили камень. И, естественно, они орали на всех волнах, как им страшно и какие чудовищные силы на них обрушились. А вот это и было самым важным результатом атаки. Игнорировать непонятную угрозу с фланга противник не мог и действовал вполне предсказуемо. Часть сил резерва, вместо того, чтобы участвовать в атаке изнемогающих крепостей, развернулась в сторону Геркулеса. Даже не сбей группа Милославского ни одного корабля, задачу свою она могла считать выполненной. Напор на орбитальную оборону пусть на время, но ослаб. Однако вкусившие победы юнцы жаждали продолжения банкета, и Милославскому пришлось затратить немало сил, чтобы удержать их в узде и заставить действовать по заранее разработанному им плану. Впрочем, командор справился. Наведя порядок в собственных рядах, Милославский тут же приказал драпать. Точнее, это называлось тактическим отступлением, но, по сути, все свелось к постыдному бегству. А разъяренный потерями враг силами, включающими аж два линкора, гнался по пятам и рычал от злости так, что заглушить его не мог никакой вакуум. Теоретически юркие истребители, рассыпавшись в стороны, могли легко уклониться от боя, затерявшись среди неровностей ландшафта, или рвануть в космос, где искать их среди моря обломков было бы занятием неблагодарным. Однако планы Милославского были совсем иные, и потому его группа шла компактно, держала строй и не отрывалась далеко от поверхности Геркулеса, позволяя врагу вначале себя настигнуть, а потом и зажать. Именно там, где командор и рассчитывал. Единственная ракетная батарея, сооруженная еще во времена строительства клоповника, за оставшиеся до нашествия дни была выведена из консервации и на скорую руку перевооружена. К сожалению, слишком многое изменилось за прошедшие десятилетия, в том числе и габариты ракет, поэтому ничего особо нового и прорывного запихать на стартовые позиции не получилось. Однако 20 ракет ближнего радиуса – тоже сила. Оставалось только с умом ее использовать, что и проделал Милославский. Виртуозно проделал, выведя нигерийский флот под удар в упор. И он еще смог насладиться зрелищем, когда головной линкор противника заполыхал и вывернулся наизнанку, заполнив космос огненными брызгами. Второй линкор попытался отвернуть. Совершенно зря, кстати, поскольку перезарядить пусковые установки и дать второй залп батарея просто не успевала. Впрочем, простительно, командир этого летающего гроба не мог знать, одна батарея в засаде или все 10. Корабль начал резко забирать вверх, уходя от поверхности Геркулеса, но в этот момент на него навалились 30 истребителей, оставленные командором в резерве и не участвовавшие в первой атаке. Под их килями было установлено только по одной ракете, зато самой мощной, какую только смогли прицепить. Дожидаясь своего часа, пилоты засадного полка командора Милославского висели в космосе, соблюдая радиомолчание, но сейчас настало их время, и линкор, буквально влетевший на их позицию, огреб сразу и со всех сторон. Это было редкостное зрелище. Стальная игла почти 2-километровой длины, теряя управление из-за поврежденных отражателей, совершила немыслимый кульбит. Еще во время разворота ее корпус не выдержал перегрузок и начал надламываться, но окончательно расколоться старый линкор не успел. Его развернуло на 270 градусов, и нос корабля ударил в поверхность Геркулеса почти вертикально. Корабль буквально вмяло в грунт, и он, разбрасывая обломки на десятки миль вокруг, замер на миг, а потом вдруг рассыпался. Просто рассыпался, и все, превратившись в кучу металлических обломков, в которые впаяло человеческий фарш. Впрочем, нигерийцы, послужившие для него продуктом, к тому времени были уже давно мертвы. Зрелище, конечно, вышло эффектное, такое увидишь один раз в жизни. Но бой еще не был окончен. Уцелевшие корабли нигерийцев сцепились с немногочисленными истребителями, и тут уж каждому пришлось думать о выживании самостоятельно. По огневой мощи атакующие превосходили расстрелявшую ракеты авиагруппу раз в 100, а может, и в 1000, считать было некогда, все силы уходили на то, чтобы уцелеть. И во время одного из маневров истребитель Милославского поймал таки свою ракету. К счастью, машина выдержала попадание малокалиберной зенитной дуры. Выдержала, в смысле, не развалилась на куски, но двигатели ее замолкли, и теряющая управление болванка рухнула на поверхность Геркулеса. Пилот хладнокровно выдержал паузу и рванул рычаг катапульты у самой поверхности, всего-то в сотни метров от нее. Предосторожность не лишняя, катапультируйся он раньше, избивший его корвет расстрелял бы командора, а так он, сидя в пилотском кресле, с относительным комфортом приземлился, подняв вокруг тучу пыли выхлопом реактивных двигателей. Спокойно отстегнул ремни, встал и посмотрел вверх. Там все еще мерцали вспышки выстрелов и с немыслимой скоростью метались туда-сюда корабли. Остатки группы продолжали бой, а он, командор Милославский, похоже, отлетался. Ну что же, зато живой. И для того, чтобы не покинуть этот бренный мир, предстояло сделать всего ничего, пройти около 200 километров до базы. Если ее не разбомбят, конечно, и сделать это до тех пор, пока не закончится воздух в скафандре. Даже при мизерном тяготении Геркулеса, задача не из легких, и времени терять не стоило. А потому командор бросил любоваться красотами и решительно двинулся в путь. То, что случилось с ним и его группой, равно как и выигранное ими время, было всего лишь эпизодом. Маленьким эпизодом большой трагедии. Но из этих эпизодов и складывается жизнь. И тот камушек, что бросили на чашу весов пилоты, и погибшие, и уцелевшие, сложился с другими. С неслышимым миру скрежетом чаша опустилась, переводя стрелки истории на новый путь. Орбита планеты Урал. Час спустя. И вот пришел черед эскадры Александрова, подоспевший наконец к месту боя. Механики выжали из двигателей своих кораблей все и даже чуть-чуть больше, что позволило прийти к планете на полчаса раньше, чем рассчитала штурманская группа, и минут за 10 до того, как оборона Урала рухнула бы окончательно. Они свое дело сделали, и теперь остальным предстояло доказать, что старались боги машин не зря. Первоначальный план Александрова предусматривал атаку с тыла. Подойти, используя увлеченность противника боем и хорошие системы маскировки своих кораблей, отработать по нигерийцам в упор, а потом прижать уцелевших к орбитальным крепостям и без помех раздавить. План был вполне разумный и реальный, однако ситуация успела поменяться. Крепости мало того, что понесли потери, так еще и утратили до 60% огневой мощи. Последствий долгого боя адмирал не учел, и допущенная ошибка разом ставила крест на его идее. В своем нынешнем состоянии крепости не смогли бы выполнить задачу, скорее, погибли бы сами, да и корабельная артиллерия, вместо загонного обстрела вынужденная работать за двоих, неминуемо накрывала собственную планету, оказавшуюся на линии огня. Ну, что же, маневр, совершенный эскадрой, тактическими наставлениями не предусматривался. Считалось, что запредельные перегрузки могут разрушить корабли. Однако на Урале линкоры строили крепко, и поперечные нагрузки, иной корабль способные и переломить, здесь и сейчас вызвали лишь жутковатый скрип. Набор корпуса выдержал, намертво вжатые в противоперегрузочные кресла люди, тоже, и флагман первым ринулся в бой, заходя на этот раз со стороны планеты. Остальные линкоры шли следом, колонна линейных крейсеров заходила с фланга, легкие силы зажимали противника, лишая его маневренности. И первый залп, данный с дистанции, на которой противник еще не мог организовать хоть сколько-то эффективную стрельбу, был страшен. Почти четверть флота нигерийцев попросту исчезла. Они не успели перестроиться, не успели организовать стрельбу, а корабли Александрова уже рвали их на куски. Словом, произошло то, чего и следовало ожидать при столкновении сравнимых по численности флотов, один из которых укомплектован старьем, а другой – новейшими кораблями, да вдобавок использует эффект внезапности. В рубке Суворова командующий эскадрой с чувством мрачного удовлетворения наблюдал, как орудия его кораблей практически в упор расстреливает не успевших даже понять, что происходит, нигерийцев. Это было заметно, реакция на угрозу, чисто механическая, работают компьютеры, а люди пока не знают, что случилось и как быть. А действия компьютеров предсказуемы, вот оно, их слабое место, которого в упор не могут разглядеть теоретики конфедерации. Впрочем, и его собственные действия нельзя было назвать откровением тактической мысли. Чуть уступая противнику в численности и в разы превосходя его в огневой мощи и защите, Александров не стал мудрствовать, опустил свои линкоры классической стеной, отжимая противника от планеты. Жиденькая стеночка получилась, ну да и противник не из привередливых. Правда, не удавалось использовать преимущество в дальнобойности орудий, однако это уже ничего не решало. Чтобы пробить защиту его кораблей, нигерийцам требовалось сконцентрировать на нем огонь 3-4 своих одноклассников. Корабли Александрова в подобном извращении не нуждались, с одного залпа ломая щиты вдребезги, разнося звездолеты противника. Конвейер смерти заработал. В течение нескольких минут флот вторжения порвали с той легкостью, с которой дворовый щенок полосует на куски старую тряпку. Это был даже не бой, просто избиение. Сейчас сокупались в столице все жертвы, понесенные уральцами, и обломки чужих кораблей, сгорающие в верхних слоях атмосферы, еще долго будут расцвечивать небо планеты прощальным салютом. Как память тем, кто сегодня не дожил до победы. Пожалуй, единственными, кто всерьез оказал сопротивление, были все те же преснопамятные миражи. Истребители, маневренные и неплохо вооруженные, оказались сложными целями, однако и противопоставить могучей защите тяжелых кораблей им было нечего. Да и пилоты на миражах, откровенно говоря, были не из лучших. Провинциальная подготовка сказывалась, и, хотя дрались они храбро, пучина обреченного сражения проглатывала их одного за другим, добавляя обломков к облакам мусора, которые сегодня повисли над Уралом, и новых вспышек в многострадальной стратосфере планеты. «Никого не упускать», — хрипел в микрофон Александров, и, повинуясь его приказу, линкоры расстреливали всех, кто попадался в прицел. Взрывались боевые корабли, полыхали вспоротые от носа до кормы транспорты, пленные адмиралу были не нужны. Сейчас наступал тот самый час, когда проигравший платит за все, и цена здесь самая высокая – жизнь. Надо сказать, сопротивление нигерийцы прекратили почти сразу. Ничего удивительного, всем известно, что малина – самое лучшее слабительное средство, особенно когда в ней сидит медведь. И пока разбушевавшийся зверь глотал тех, кто оказался в пределах досягаемости, остальные, скромно делая в штанишки, пытались бежать. Получалось не очень, эскадра расположилась очень грамотно, практически не оставляя беглецам коридоров. И все же одна группа прорвалась. На нее адмирал обратил внимание почти сразу. В общем-то, неудивительно, и состав группы, и ее поведение заметно выпадали из общей картины. Два линкора, почти современных, всего-то на поколение уступающих тем, что были под началом самого Александрова. Два крейсера с теми же отличительными особенностями. Ну и легкие силы им подстать. Держались кучно, сохраняя строй, и потому с минимальными потерями смогли прорваться сквозь огонь заградительного отряда и с хорошим ускорением рвануть в космос. «Что скажете, Лурье?» «Подозреваю, это их флагман», — ухмыльнулся француз. «Сейчас, в горячке боя, чопорность и хамство исчезли, остался холодный, жесткий профессионал. Упускать их — преступление». «Я тоже так думаю», — кивнул Александров, передавая управление флотом младшему флагману. «Заканчивайте тут, а мы прогуляемся, посмотрим, кто же у нас бегает». Красивый такой. Линейный корабль Суворов развернулся очень мягко. Сейчас не было нужды лишний раз напрягать и без того нуждающуюся после всех перипетий в ремонте технику. Как бы ни гнал противник, к точке гиперперехода выйти он не успеет. Следом разворачивался Ушаков. Два сверхсовременных линкора, более чем достаточно. Тут и дел-то, настигнуть и принудить к сдаче. Или расстрелять. Планета Урал. Это же время. Мудива гордился своим происхождением. Цветом кожи он тоже гордился, и с сине-черным, как драгоценное эбеновое дерево. Этот цвет, равно как и предание его семьи, передающийся из уст в уста уже много поколений, однозначно утверждал. Среди его предков только и исключительно африканцы, и белых недочеловеков там никому не найти. Во всяком случае, в это хотелось верить. И первый лейтенант Мудива верил, конечно, и, также естественно, он всегда и во всем старался быть лучшим. В отличие от многих, не на словах, а на деле, так учил его еще прадед, отставной генерал, которому было за сотню лет и который начинал еще с легендарным маршалом Атви. Считай, один из создателей их государства, а это о многом говорит. Дед был для Мудивы авторитетом непререкаемым. И потому результат не замедлил сказаться. Лучший в выпуске, ну, это просто. Если тебя с детства натаскивает на стезю военного один из лучших в стране профессионалов, программа военного училища так, семечки. Потом годичные курсы подготовки на Новом Шанхае, где наставники с противными желтыми узкоглазыми рожами палками вколачивали в курсантов из разных стран знания. В буквальном смысле палками, за любую ошибку, за то, что не так посмотрел. Мудива не сломался, подобно многим, он просто стал люто ненавидеть всех, кто ни одного с ним цвета кожи. Ну и слегка завидовать штабным, тех на курсы гоняли в конфедерацию, восточники натаскивать в старший комсостав отказывались принципиально. Ну а в конфедерации и учили качественнее, и условия жизни были лучше. Как бы то ни было, вернувшись домой, Мудива начал доказывать всем, и, в первую очередь, самому себе, что время и силы потратил не зря. В общем-то, он преуспел. 24 года, первый лейтенант, лучший командир роты в элитной штурмовой дивизии, и это при том, что многие, даже старше него, даже став капитанами, все еще сидят на взводе. А другие и вовсе подались по интендантской части, почему-то считающейся особо выгодной синекурой. Мудива искренне их презирал. Вдобавок, найдите интенданта, который не ворует. Нет, это, конечно, освященная веками традиция, но и головы интендантам рубит запросто. Законы Великой Нигерии суровы. Кроме того, интенданты плохо растут в чинах. Кто-то неглупый в незапамятные времена постарался установить им планку, выше которой не прыгнешь. Так что майор там, потолок, подполковников на всю страну трое, а возглавляет ведомство всего лишь полковник. Кстати, за последние 10 лет уже третий, двух предшественников, вконец проворовавшихся, казнили прилюдно, на площади, и все шло к тому, что и нынешний повторит их судьбу. В общем, не нравилось все этому Диве, который искренне хотел стать генералом, а еще лучше маршалом, и пахал ради этого, как проклятый. И вот, настал его час. Большая война, первая в карьере. Мудива уже участвовал в двух войнах, так что заслуженно мог считать себя храбрым и обстрелянным офицером. Но, положа руку на сердце, что это были за кампании? Подавление мятежа в одной из дальних колоний, где все разбежались, едва услышали над головами рев боевых звездолетов, и конфликт с соседом, Новым Катаром, военным карликом, которого растоптали за 3 дня. В общем, ничего серьезного, и нынешняя война была первой, в которой лейтенанту предстояло реально проверить, чему и как научили его, и насколько хорошо он сам натаскал подчиненных.